На всех диапазонах царили странные звуки. Скрежет подвижек горного льда, ломающихся айсбергов, сталкивающихся машин, грохочущего прибоя сменился ровным белым шумом, который забил чуть ли не все каналы связи, и лишь изредка в этом шуме всплывал обрывок какой-то мелодии или странные трехзвучия, три чистых, следующих друг за другом ноты «ре», «ля», «соль». Прошел час, второй. Ничего не менялось в пространстве. Пограничники устали от ожидания и начали вести тихие переговоры. Ратибор их не одергивал. Он сам не прочь был поговорить с кем-нибудь о странном поведении пришельцев. И тут в действие снова вмешались серые призраки и чужане. Новый отряд роидов, вынурнувший из струны мгновенного перехода, собрался над колоссальным астероидным облаком конструктора, или под ним, смотря откуда поглядеть. Построился в ажурный конус, принял в себя дюжину серых призраков и внезапно сжался в точку. Словно провалился внутрь самого себя, сколлапсировал. И тотчас же ближайшие блоки тела конструктора устремились к этому месту, уменьшаясь на ходу. За ними другие блоки, фигуры и раи, и так далее, и так далее, пока волна движения не распространилась на все гигантское облако, захватив даже Марс. Новая волна землетрясений пробежала по толстой коре древней планеты, меняя ее лик. Некоторые из городских куполов не выдержали встряски и рухнули, и лишь своевременная команда Ратибора, подветившего над городами корабли погранслужбы, позволила тем вмешаться и предотвратить катастрофу. Без жертв обойтись не удалось, но в противном случае их было бы гораздо больше. Облако астероидов продолжало неудержимо сжиматься, уменьшаться в размерах, сминаться, плавиться, извергать струи жемчужной пыли, испускать тонкие пучки света. Ошеломленные люди смотрели на эти метаморфозы с мистическим страхом, подспудно ожидая вспышки или взрыва, в результате которого исчезли бы не только конструктор, но и увлекаемый жуткой силой притяжения Марс. И, может быть, вся Солнечная система. Однако такая участь не устраивала, очевидно, и самого конструктора. Он, наконец, обрел самостоятельность, вспомнил, зачем сюда явился, и напряг мышцы, останавливая сумасшедшее, спровоцированное чужанами, сжатие. Диаметр представителя конструктора теперь не превышал 40 тысяч километров, хотя и этот останец был в 7 раз больше Марса, а формы он стал напоминать плод каштана в колючей рубашке. Сквозь эту полупрозрачную оболочку можно было наблюдать кипение какой-то раскаленной субстанции, светящиеся спирали вихри, вспыхивающие огни и гроздья, всплывающих из глубин каштана черных шаров. Серые призраки облетели гиганта кругом, собрались в группу и сгинули. За ними, посчитав задачу выполненной, исчезли оставшиеся корабли чужан. Означало ли это, что опасность миновала? Люди этого не знали. Никто их не предупреждал. Отбоя тревоги не объявлял, советов не давал. Молчал и Грехов, и пограничники продолжали в напряжении ждать развития событий, сжигая нервную массу в топках самоконтроля и выдержки. Ждали наблюдатели, ученые, оставшиеся на Марсе специалисты, спасатели. Ждали руководители ГО на Земле, члены Совета Безопасности и Всемирного Координационного Совета. Ждали все люди на Земле и в системе. Ждал Ратибор, отключив свои личные переживания и сосредоточившись на поиске вариантов выхода из ситуации. Час истек, ничего не изменив в положении вещей. А затем командир перуна выслушал мысленный шепот своего корабельного инка и с недоумением посмотрел на Ратибор. «К вам гость». «Что?» — не понял Ратибор. «Гость? Кто?» «В нашем отсеке метро задержан странный тип. Назвался Анатолием Шубиным. Хочет поговорить с вами». Ратибор почувствовал, как неприятно отозвалась на сообщение интуиция. Шубин был ка-мигрантом, и появление его на спейсере ничего хорошего не предвещало. «Пропустите». В зал сопровождения парней из обоймы подстраховки вошел среднего роста плотный большеголовый человек с неподвижным равнодушным лицом. Отыскал глазами оператора тревоги, передал образ, палец, прижатый к губам, мысленно произнес: «Прошу прощения за беспокойство. Я Шубин. Момент не совсем подходящий, но пробиться по связи к вам, а тем более к руководству ГО, очень сложно, а дело не терпит отлагательств. У нас есть сведения, чем занимается группа под руководством председателя Секона Забавы Баяновой». «Чем?» — также мысленно спросил Ратибор. «Расчетами и строительством экспериментального образца абсолютного зеркала». «Зачем?» «Я думаю, вы знаете, зачем. Остановить конструктора, что может усилить его шок и привести к необратимым последствиям. Вы рискуете спровоцировать...» «Не теряйте времени на тривиальные пояснения. Где они работают?» «Этого мы пока не знаем, но узнаем». «Кто входит в группу?» «Молодые физики, математики, фридманологи, инженеры, F-аналитики. Анастасия Демидова, например». Ратибор встретил абсолютно спокойный взгляд Шубина. У ка-мигранта действительно в глазах было не по одному, а по два зрачка. «Спасибо, мы учтем. Как вы думаете, зачем конструктор направил к Марсу разведчика? Или посла?» «Спросите у Грехова», — вслух ответил ка-мигрант, невежливо, но и не грубо. «Может быть, для того, чтобы погрустить у колыбели?» Повернулся и вышел, не потеряв ни грана своей холодной невозмутимости. «Что он хотел сказать?» — прищурился командир перуна. Будучи интросенсом, он уловил эхо пси-разговора, но смысла не понял. «При чем тут колыбель?» «Марс? Колыбель конструктора», — ответил Ратибор медленно. Ответ вдруг родился во всей своей простоте и очевидности. И он, наверное, просто захотел навестить свою родину. «Ты прав наполовину, опер», — донесся тихий голос Габриэля Грехова, неизвестно каким образом вклинившегося в сеть спрута. «Я снимаю свой контроль. Действуй дальше сам». И стало совсем тихо. Только через 6 часов посол конструктора перестал кружить вокруг Марса, водя его за собой на поводке притяжения, сопровождая своим кружением грохотом землетрясений и горных подвижек, сбив суточный ритм вращения, измучив людей ожиданием непредсказуемой беды. И, наконец, приступил к делу, то ли заранее рассчитанному, то ли рожденному в результате долгих раздумий или эмоциональных потрясений. Сначала он разделился на 2 неравные части и некоторое время плыл по орбите в таком виде. Затем меньшая его часть потеряла блеск и прозрачность, потускнела, превратилась в расплавленную жидкую каплю размером около 3000 километров и стала формироваться в остывающий на глазах конус. Через час конус вылепился окончательно, остыл до багрового свечения, приобрел плотность каменной массы и вдруг двинулся к Марсу, постепенно ускоряя ход. Первая реакция Ратибора, утомленного сверхнапряжением и неизвестностью, было решение попытаться уничтожить приближавшуюся громаду на подходе к Марсу. Но потом он проследил вектор движения конуса и остановил в горле готовый вырваться приказ. «Чего ждем?» — подал голос Демин. «Опоздаем с выпадом». «Мы не пикадоры», — бросил Ратибор сквозь зубы. «А эта штука не бык для кориды. Следите за финалом. По-моему, обкусанной планете возвращают съеденный бок». 3000-километровый конус преодолел расстояние до Марса и, не замедляя движения, точно шар в лузу воткнулся в воронку великой котловины. Удар был столь мощен, что Ратибору показалось, Марс не выдержал, раскололся, окутавшись чудовищными вихрями песка и пеленой пыли. Однако толстая кора планеты выдержала, хотя долго не утихала, колеблясь наподобие камертона, да разрушая все то, что строили люди и что не было еще разрушено. По краям влипшего в породы Марса конуса вспыхнула плохо видимая сквозь пыль белая полоска пламени. Содрогнулись горные страны. Трещины разорвали колоссальные пики и вулканы, низвергли их в пропасти. Новые и новые толчки возвели на месте великих каньонов свежие горные вершины, раскололи равнины на плиты, засыпали долины обломками, превратили уголки дикой, схолмленной местности в ровные площадки. Пыль, поднятая внезапным ударом, осела через сутки, и взором людей предстал изуродованный новым катаклизмом лик Марса. Конструктор вернул то, что когда-то взял для строительства своего тела. И снова разрушил все, что создали люди за 100 лет до его нового пришествия. Спасательные операции начались сразу же, как только произошло столкновение конуса с планетой, и жертв почти не было. Пограничники и спасатели действовали молниеносно. Да и идти на помощь им было недалеко. Расчет Ратибора, когда он сосредоточил флот над городами, оправдался. Посол конструктора не стал ждать завершения своей благородной миссии. Он повернул к патрону сразу после падения заплаты на место укуса. Никто не гнался за ним, не спрашивал, зачем он это сделал. Ни у кого не возникло даже тени чувства мести. Люди были ошеломлены, ошарашены, испуганы и восхищены одновременно. Медленно приходили в себя, продолжая, тем не менее, свои прерванные дела и принимаясь за чистку примарсианской зоны от обломков своих космических сооружений, разбор завалов и восстановление городов на поверхности Марса, строительство временных поселков и монтаж энергостанций. Ратибор стоял на гладком черном монолите и смотрел на странную остроконечную гору впереди, выраставшую из-за горизонта сверкающим ледяным пиком высотой в 3 с лишним десятка километров. Черное вещество под ногами практически не отражало свет, и казалось, что не стоишь, висишь над пустотой, над внезапно распахнувшейся космической бездной. Иллюзия не пропадала, даже если человек пробовал монолит рукой или шагал по нему, ощущая неподатливую твердь. Это была заплата, закупорившая великую марсианскую котловину, которую создал когда-то в теле Марса конструктор. Физики еще только приступили к исследованию вещества заплаты, и Спрут не мог оперировать достоверными данными. Единственное, что стало известно с достаточной точностью, масса заплаты оказалась больше массы откушенного куска, и сила тяжести в районе бывшего великого кратера теперь чуть ли не в два раза превышала природное тяготение Марса. Ратибор машинально топнул ногой, чтобы убедиться в реальности существования под ногами опоры, и оглянулся. Черная равнина, гладкая, как стекло, и в то же время совершенно не бликующая, не дающая глазу никакой визуальной информации, уходила за горизонт, и потому казалось, что человек висит головой вниз к центру полого шара с едва светящимися фиолетово-синими стенками. Шара, имеющего открытый выход в космос. Портило это впечатление только сверкающая гора на другом краю горизонта, похожая на ровно отрезанный кусок льда. Торчала она точно в центре заплаты. И быстрые наклички исследователей уже окрестили ее «ручкой крышки». Но Ратибору не надо было копаться в памяти, чтобы найти аналог этому пейзажу. Он сразу узнал, на что похожа форма заплаты. Именно таким рождался и рос на Марсе прожорливый младенец-конструктор. «Пошел полевой контроль», — донесся сквозь тихий говор оперативного эфира голос координатора. «М-диапазон в пределах нормы, но радиационный фон выше естественного природного на два порядка. Рекомендую всем работающим на крышке заклеиться в защиту. Предельное время нахождения без последствий в указанной зоне — полчаса». «Оформить распоряжение», — очнулся Ратибор. «Включить в глоб-контроль меры по обнаружению монополий и кварковых кластеров, и до тех пор, пока примарсиане не будет очищено от шлаков конструктора, движение не открывать». «Принято к исполнению», — ответил координатор. Не оглядываясь, Ратибор поспешил к стоящему, висящему неподалеку дракару. Дежурство погранфлота у залатанной планеты, как отныне стали называть Марс, перешло из чудовищной по нервному напряжению и ответственности формы тревоги в спокойную стадию. И Ратибор без сожаления снял с себя полномочия оператора. Не отдохнув и минуты, он появился в зале спейсера «Клондайк», будто вернулся из обычного профилактического рейда по злачным местам Солнечной системы. Железовский, прибывший на спейсер чуть раньше, встретил его взглядом из-под лобья и кивнул на свободное кресло. Он всегда был скуп на похвалы, давая подчиненным понять, что иного от них не ждал. Только дежуривший с комиссаром Баринц потихоньку показал безопаснику большой палец. По залу бродили знакомые звуки. Грохот движения горных ледников, гулкие удары растрескивающихся от столкновений айсбергов. Этот шум внезапно сменялся музыкальными аккордами, странными, вызывающими ассоциации неумелого робкого прикосновения к музыкальным инструментам. Впечатление было такое, будто кто-то учится играть на скрипке, пианино, саксофоне и флейте одновременно. «Это его музыка», — пояснил Баринц, уловив недоумение Берестова. «Не конструктора, посла, а вот передача самого хозяина». В зал хлынула чистая, светлая, волшебная музыка, способная заставить плакать и смеяться любого человека в зависимости от его состояния. Слушать ее можно было вечно. Тишина в зале не сразу привела Ратибора в чувство. Он продолжал переживать музыку, вызывающую в мозгу плывущие сказочные видения, и хотел слушать еще и еще. «Установки ничейной полосы на готовности», — пришло сообщение дежурного инка. По решению Совета Безопасности, пассажирское космоплавание по системе полностью прекращается 22 июня в 6 часов по среднесолнечному. «Время подхода конструктора к полосе?» — спросил Железовский. «Сутки». Баренц и Ратибор переглянулись. «Что полевой контроль?» — спросил Ратибор вполголоса. «Кварковые струи и карманы монополий продолжают появляться в основном кильватере. По системе они не разбрызгиваются». Баренц перешел на мысленный диалог. «Однако нервы у ребят на тральщиках гудят, как провода. У ксенологов ничего?» «На все их попытки конструктор отвечает музыкой. Ты ее слышал. Адекватного ответа нет. Если верить информации Грехова, прецепиенс все еще в шоке и нас не слышит. Может быть, принципиально непознаваемое явление все-таки существует, и конструктор одно из них? Где ты видел проконсула в последний раз? Нужен его совет. Если через сутки конструктор не остановится, мы будем вынуждены включить все смонтированные вакуум-резонаторы в ничейной полосе». «Он против этой идеи», — угрюм ответил Ратибор, обращаясь прежде всего к Железовскому. Тот слышал разговор, но реагировал. «Правда, мне кажется, Габриэль не очень-то обеспокоен, иначе уже действовал бы. А если наши энергетические выпады для конструктора, что щекотка для Геракла?» Железовский фыркнул, покосившись на разговаривающих. Баренц улыбнулся, покачал головой. «Геракл, боящийся щекотки. Нонсенс. Видит Бог, я тоже против мира с позиции силы, но я не вижу выхода». «Выход есть», — с тем же угрюмым спокойствием возразил Ратибор. «Вы сами сформулировали его с Греховым. Милосердие. Добрость, как выразились чужане. Просто и изящно, как и все великое, и почти невыполнимое для человека в целом. Наверное, действительно, выход для нас всех в создавшемся положении ожидания. Вместо того, чтобы осуждать конструктора, упрекать и ненавидеть, надо просто попытаться понять его, представить, почему он поступает так, а не иначе. Может быть, тогда и наступит прозрение. Ты еще скажи, что конструктор — посланец Бога, если не сам Бог, и не послан человечеству в качестве кары за прошлые прегрешения». Прозвучал по каналу Спрута чей-то злой голос. «Кто это сказал?» — поинтересовался Железовский. «Кобра погранслужбы Грие», — бесстрастно ответил координатор. Баренц снял на секунду МКН-связи. «Это друг Шеблицкого. Не надо его трогать. Парень переживает, а оперативник он хороший». Железовский некоторое время раздумывал, потом отсоединил себя от кресла и поманил Ратибора. «Пошли поговорим без свидетелей». Но выйти из зала спейсера не успели. Навстречу из коридора вышли двое в серо-голубых кокосах погранслужбы. Коммигранты Анатолий Шубин и Патрик Ловер. Несколько мгновений длилась немая сцена. В памяти безопасников еще свежи были воспоминания былых схваток с этими представителями Бога в Солнечной системе. Потом Ловер шагнул вперед и произнес безо всякого выражения: «Сеть связи Спрута нам не подконтрольна, поэтому мы вынуждены беспокоить вас визуально. Нами получена информация о местонахождении группы Боеновой и о роде ее деятельности». Железовский покосился на Ратибора, напрягшегося, как перед прыжком. «Продолжайте». Учеными группы решена проблема абсолютного зеркала, и в настоящее время они, инженеры-механики, монтажники и F-аналитики, заняты строительством экспериментального образца. В зале после этих слов наступила тишина, которую спустя несколько секунд нарушил комиссар 2. «Данные проверены?» Напарник Лавера сунул руку в карман. Ратибор напружинился, готовый в самом деле прыгнуть на него. Достал пуговку видеокассеты и протянул Железовскому. «Здесь весь путь нашего поиска от расчетов до физической реализации, а также координаты базы. Группа использует в качестве базового ГИППО древнюю станцию болидного патруля и материально, энергетически и транспортно независимо». Железовский взял видеокассету и стремительно вернулся к креслу, бросил кассету в открывшийся в ручке кресла пенал приемника. Оперативный ВИОМ воспроизвел ВЦ Академии наук, работающих в кокон-креслах коммигрантов, но комиссар не стал смотреть всю запись. В бешеном темпе прогнал ее за минуту и остановил кассету лишь когда в ВИОМе появилось розовое светящееся пятно в перекрестии визирных меток. В данном районе пространства находилось нечто, закапсулированное силовым полем и поэтому практически невидимое глазу, но не аппаратуре. Железовский побарабанил пальцами по спинке кресла, выключил проектор и молча проследовал к выходу из зала. «Что вы собираетесь делать?» — остановил его Шубин. «Это моя забота», — глухо ответил комиссар. «Ошибаетесь. Конструктор подойдет к станции не позже, чем через час, и если там включат установку абсолютного зеркала, если вы сейчас же не примете меры, то их примем мы». Камигрант не договорил. Железовский схватил его за пояс и бросил к стене так быстро, что тот не успел среагировать. Пролетев по воздуху 7 метров, Лавер грохнулся о стену и буквально расплющился от удара. Оплыл на пол желеобразной массы, еще раз наглядно проиллюстрировав значение слова «нелюдь». Второй камигрант, Шубин, бросился к Железовскому и нарвался на тот же прием. Движение комиссара невозможно было зафиксировать глазом, а тем более отразить. С той же силой, врезавшись в стену рядом с Лавером, тело Шубина тоже деформировалось, хотя и в меньшей степени. Однако через мгновение оба они были на ногах и ответили мощным шумовым пси-ударом, от которого Ратибор едва успел закрыться, хотя в голове загудело, как от удара дубины. «Аристарх!» — негромко прозвучал в тишине зала голос Баринца. «Успокойся, Аристарх!» Железовский, глыбой нависший над камигрантами, медленно повернул голову к председателю Совета Безопасности, и Ратибор содрогнулся, увидев белые от ненависти беспощадные бешеные глаза Аристарха. «Убирайтесь!» Так же тихо продолжал Баринц, обращаясь к гостям. «Мы примем все необходимые меры». Камигранты молча повернулись, равнодушные к нюансам разговора и эмоциям людей, исчезли в коридоре. Глаза Железовского погасли. Пробормотав «прошу прощения», он, сгорбившись, последовал за гостями. И только теперь Ратибор понял, насколько велик груз усталости комиссара, если железный роденовский мыслитель, не терявший самообладание ни при каких обстоятельствах, не сумел сдержаться. А через минуту в зал ворвался Габриэль Грехов, соединявшее лед и пламя, мысли, действия, точный расчет и безумие риска. «Где он?» «Вы о ком?» Баринс повернул к нему кресло. «Где комиссар?» «Направляется в транспортный отсек», — ответил Мартин Инкспейсера, являющийся, по сути, настоящим хозяином корабля. «Черт! Мы действуем лучше, нежели мыслим. Остановите его». «А в чем дело?» «Она же убьет его». «Кто?» Баринс еще ничего не понял, зато понял Ратибор. «Вы говорите о забаве? Думаете, он направится туда?» «Да не думаю», — с досады отмахнулся Грехов. «Они уже включили свое абсолютное зеркало, хотя оно и не абсолютно. Если Аристарх, не ведая, что оно включено, врежется в него...» Ратибор выбежал из зала, зная, что делать дальше. В запасе у него оставалось 2-3 минуты. Он успел в последний момент, как люк в корме дежурного пакмака, готов был встать на место. Нырнул в уменьшающуюся щель и через несколько секунд вынырнул в ребристой гондоле рубки с двумя кокон-креслами. Перед креслом драйвер Примы уже пульсировал голубой лучик света, сигнал готовности Инка и аппаратуры к действию. Железовский, собиравшийся сесть в кресло, оглянулся на звук мысли, который ворвался в рубку раньше Берестова. Смотрел тяжело, склонив голову на бок. «Берестов? Чего тебе?» «Не делайте этого шага, Аристарх. Я понимаю, чем он вызван, однако вряд ли понимаешь». «Что еще?» Плита люка сзади Ратибора бесшумно закупорила выход. «Надо поискать другой путь, иной выход. Нет времени. У нас всего час, даже меньше. Если у тебя больше нет предложений, уходи». Стена гондолы беззвучно лопнула, открывая выход. Ратибор покачал головой, шагнул вперед, протягивая руку между креслом и плечом комиссара. «Аристарх, меня послал Грехов, которому я все-таки верю. Не знаю почему. Он не советует вам идти к базе. Это верная гибель». У Железовского шевельнулись желваки. Глаза вспыхнули угрожающим блеском. Сократились чудовищные, проступающие даже сквозь ткань, кокоса мышцы. Руки поднялись вверх и встретили руки Ратибора. Напрягся и безопасник. Темная, слепая, грозная сила поднялась в нем, как вода вдох сквозь открывшиеся шлюзы. И все же Аристарх был сильнее. Медленно, но без остановок и рывков, как гидравлический поршень, его рука оттеснила руку Ратибора. «Иди, сынок!» Железовский погасил свечение кожи на лице. «Делай свое дело и оставь мне мое. Вы погибнете. Она снимет зеркало». Комиссар сел в кресло, положил тяжелые руки на подлокотники, из которых выползли серебристые язычки датчиков контроля состояния, прижались к бедрам, животу, груди. На голову надвинулась блестящая сетка Ёж Эмкана. «Уходи». Вместо ответа Ратибор повернулся и сел в соседнее кресло, запеленавшее его, как и комиссара до него. «Вперед!» «Уходи!» — я сказал. «Там Настя, Аристарх!» Железовский мгновение смотрел на него хмуро, недоверчиво, пристально, потом молча отвернулся. Плита люка встала на место, превратив стену в единый монолит, свет в рубке погас. Включился канал связи с инком спейсера, прозрели экраны, включились видеокамеры ПАКМАКа, передающие сигналы напрямую в мозг пилотам. «Ноль!» — шепотом отдалось в ушах. Ушли вниз, исчезли стены ангара, распахнулась необъятная пещера космоса, своды которой искрились алмазной пылью звездных скоплений. Справа вынырнула яркая желтая звезда Солнца. Сквозь переклик автоматов и скороговорку технического сопровождения в уши пробился голос Баринца. «Аристарх, на вызовы станция не отвечает. Предлагаю таран автоматами или беспилотными модулями. Может быть, они опомнятся?» Железовский молчал. Отчет продолжался. ПАКМАК готовился к переходу на струну, выводящую корабль в район станции с установкой абсолютного зеркала. Вместо комиссара ответил Ратибор. «Разберемся на месте». «Что?» В голосе Баринца прозвучало изумление. «Кто это говорит?» «Аристарх, ты не один?» «Где Берестов?» «Все в порядке, Ярополк», — сказал Ратибор. «Давайте коридор времени. Все в обрез. Габриэль, еще не ушел?» «Стартует следом». «Я слушаю тебя, опер». Ратибор представил, как Грехов улыбается, проглотил горький ком в горле. Ответная фраза прозвучала сухо и резко. «Ничего уже не надо». Железовский покачал головой, и в это время ПАКМАК начал кенгуру. Свет перед глазами Ратибора собрался в точку, проколол голову, вошел в каждую клетку тела и обжег пятки так, что показалось, будто они задымились. Мягкий толчок сердца, вызвавший его сбой, утихающее болезненное ощущение внутри желудка и голос инка в голове. Кенгуру по координатам в пределах нормального разброса. Объект впереди в пределах радарной видимости. Судя по ответному эху, станция закрыта полем, на сигналы не отвечает. «Продолжай вызывать. Они должны нас, если не слышать, то хотя бы видеть. Скорость 100. Подходи в лоб». «А если они нас не слышат и не видят?» «Узнаем, когда подойдем вплотную». Инк ПАКМАКа включил разгон. «Остановитесь, Аристарх!» — послышался тихий голос Грехова. Его дракар вышел вслед за кораблем Железовского с точностью до километра. Они закуклились необычным полем, экраном абсолютного зеркала. «Вы не сможете приблизиться к станции, и останетесь ли живы, я не знаю. Через 20 минут здесь будет конструктор. Уходите». «Мы успеем». «Не упрямся, Аристарх», — присоединился к проконсулу встревоженный Барец. «Если вы не попадете в станцию, столкнетесь с конструктором». «Но прежде он столкнется с зеркалом, и допускать этого нельзя. Оставьте ненужные словоизвержения». Баринц умолк, как и Грехов. Станция приближалась, хотя увидеть ее можно было только радарным зрением, да и не ее, собственно, а силовую оболочку, которой она была окружена. Оболочка имела форму бабочки. Километровое продолговатое тело от которого отходили два гигантских, непросматриваемых радарами, зеленовато светящихся перепончатых крыла, экраны абсолютного зеркала. Когда до бабочки осталась всего одна минута полета, в робке Пакмака прозвучал невыразительный голос Забавы Бойновой. «Аристарх, поворачивай! Мы нашли решение и не отступим. Если конструктора наше зеркало не остановит, его не остановит ничто». «Пропусти меня», — сказал Железовский. «Я хочу быть с вами». «Это невозможно. Со мной Берестов, Забава. Впусти нас». Ратибору послышался чей-то тихий вскрик, после которого наступила звонкая оглушающая тишина. Все разговоры в эфире разом смолкли, будто перестала работать связь. «Поворачивайте, Аристарх», — снова проговорила Бойнова после паузы. Голос у нее был надломленный, хриплый. «Мне контролеры не нужны. Пора умных разговоров прошла, наступила пора действий, и прошу вспомнить, что за нашими спинами земля. Вы же убьете их, амазонка», — вклинился в диалог угрюмо рассерженный Грехов. «Или вам необходимо добиться цели любой ценой? Какие чувства затмили ваш разум?» «Что вы знаете о чувствах, проконсул? И о моей цели тоже? Какое вам дело до земли и людей, ее населяющих? Может быть, наконец, скажете, чего добиваетесь вы?» «Забава», — прогремел голос Баринца, «с каких пор ты стала обладать монополией на истину и на чужую жизнь? Выключи поле». До столкновения с коконом поля вокруг станции оставались секунды. Ратибор посмотрел на Железовского и встретил его ответный взгляд, в котором сомнение боролось с решимостью и мучительной болью. Комиссар думал не о себе и, скорее всего, даже не о спутнике. Он думал об удивительной женщине, решившейся на жестокий шаг ради спасения. Она была абсолютно уверена в этом. Ради спасения других людей. И в это мгновение раздался чей-то близкий, рыдающий крик. «Ратибор, я снимаю поле! Быстрее!» Бабочка абсолютного зеркала, мигнув, исчезла, обнаружив 200-метровый цилиндр станции болидного патруля. Пакмак метнулся к нему и вспыхнул электрической короной аварийного торможения, погасив свою скорость только у горла раскрывшейся причальной шахты. Ворвавшийся вслед за комиссаром в пост управления станции Грехов увидел немую сцену. В окружении смущенных молодых парней две женщины, Настя Демидова и Забава Бойнова, плакали на груди у Ратибора и Железовского. Однако у Габриэля не оставалось времени на выяснение причин слез. Конструктор был близко. Следовало убрать станцию с его пути. Кто-то из парней попытался остановить Грехова у кресла, но встретил его взгляд и, вздрогнув, отступил. Станция тяжеловесно развернулась и, наращивая скорость, устремилась прочь из этого района, к которому неумолимо приближался конструктор, сопровождаемый группами роидов, серых призраков и флотом погранслужбы. Забава перестала плакать. В сопровождении Железовского вышла из помещения поста. Оставшиеся в посту переглянулись, не зная, что делать дальше, стесняясь смотреть на Ратибора и Грехова. Но Аристарх через минуту вернулся, нежно погладил по спине Настю, все еще прятавшую лицо на груди Ратибора, однако обратился не к ней, а к толпе. «Кто из вас Гонзо Данш?» Из группы молодых выступил невысокий, голубоглазый юноша с нежным пушком на щеках. Виновато улыбнулся. «Неужели вы до сих пор не поняли, к чему могло привести столкновение конструктора с вашим зеркалом?» Юноша залился румянцем, и у него даже уши вспыхнули. «Не ругайте его, Аристарх», — неожиданно вмешался Грехов. «Он талантливый физик и смог решить проблему перевертыша Чужан практически один. Это не освобождает его от ответственности за последствия его открытия. Парень работал по заданию председателя Секона». Грехов вылез из кресла, глядя на окно центрального виома, в котором появился оранжевый сосуд, наполненный светящейся зернистой икрой. Конструктор. «Что снимает с него все обвинения в превышении полномочий?» — повернулся к Железовскому. «Отговорить Совет Безопасности не применять ваши излучатели в поясе астероидов я не могу, но предупредить считаю долгом. Как только конструктор пройдет эту зону вакуум-резонаторов, на Земле вспыхнет паника. Подготовьтесь к этому заранее. И еще. Общество по спасению конструктора формирует отряд добровольцев, который вылетит с Земли навстречу Ресипиенсу с миссией доброй воли. Они попытаются проникнуть внутрь конструктора, и работы у вас прибавится. Думайте, что можно и нужно сделать. Я ухожу и вряд ли смогу помочь вам в дальнейшем». Грехов помолчал, по очереди оглядев лица Аристарха, Ратибора и Насти, смотревшие на него, широко открыв глаза, в которых все еще стояли слезы. «А может быть, еще и увидимся. Вспоминайте меня». Проконсул усмешливо подмигнул Ратибору, повернулся и словно растаял в воздухе, только ветер прошелестел по залу. Через несколько секунд дракар Грехова отстыковался от станции и метнулся в ночь, моментально исчезнув из поля зрения ее локаторов. «Забава теперь меня возненавидит», — прошептала Настя на ухо Ратибору, хотя думала о другом. Железовский услышал шепот. «Нет, девочка, все правильно. Каждый из нас способен ошибаться. Даже самые непогрешимые руководители ошибаются, Забава». Железовский вдруг усмехнулся. «Если бы ты не опередил ее, она сама выключила бы поле». Брови у Насти поднялись. «Вы думаете, что она?» «Уверен. Неужели ты считаешь, что Забава не смогла бы тебе помешать?» Анастасия растерянно посмотрела на Ратибора, стоявшего с ничего не выражавшим лицом, будто разговор его не касался. Потом снова на Железовского. «Не знаю. Наверное, могла. Зато я знаю». Комиссар кивнул всем присутствующим и двинулся к выходу. «Мне с вами?» — мысленно спросил его Ратибор. «Побудь с Настей. Пусть успокоится. Через 2 часа встретимся в центре 1 на Земле». Связь Спрута принесла 3 длинные ноты. Ре, ми, соль. Сигнал общего внимания. Затем раздался незнакомый гортанный голос, пересыпанный свистящими обертонами. «Дивно гремит Бог гласом своим, делает дела великие, для вас непостижимые. Голос исчез в нарастающем хрипе, со щелчком наступила тишина. «Кто это сказал?» — опомнился Железовский, застыв у выхода из помещения, где застала его странная передача. «Обладатель сообщения не идентифицируется», — после паузы ответил координатор Спрута. «Передача не пилингуется. Сигнал возник в системе связи спонтанно». «Может быть, это чужане шутят?» — предположил далекий баринц. «Или коммигранты? А если сам конструктор?» «Вряд ли. Если бы он способен был так шутить, давно установили бы с ним прямой контакт. В таком случае задание лингвистам и ксенопсихологам — срочно разобраться в послании и дать рекомендации». Аристарх скинул руку, прощаясь, шагнул за порог, исчез. «Идем», — разжал губы Ратибор, беря Настю под руку. «Куда?» «На землю». «Габриэль, наверное, прав. Все сейчас решается там. Даже судьба конструктора. Хотя представить это трудно. Интересно, что он хотел сказать своим «мы не встретимся»?» Анастасия вздрогнула, хотела что-то сказать, но передумала. А Ратибор был занят своими мыслями, и поэтому мысль девушки прочитать не смог. За 3 часа до подхода конструктора к поясу вакуум-резонаторов стало известно, что из систем исчезли все чужане. Не только их чудовищные корабли, за исключением одной морской раковины, но и отдельные раи и особи. За ними ушли из-под наблюдения и серые призраки. Безопасники восприняли это бегство как предупреждение очередного и, может быть, последнего катаклизма и срочно созвали совет для решения одной единственной проблемы — что делать? Дискуссия длилась долго, почти 5 часов. А потом дискутировать стало некогда. Конструктор подходил к границам ничейной зоны, за которыми его ждали изготовившиеся к бою установки вакуум-резонансных излучателей. Ратибор не участвовал в совещании. Он сопровождал Настю домой. Они избрали окружной путь. Через метро тревожной линии попали сразу вначале на спейсер «Клондайк», стерегущий Землю в составе 2-го погранфлота, на расстоянии в 1 000 000 километров от нее. Земля отсюда виделась голубоватым пятнышком света, и Анастасия невольно прошептала: «Господи, какая она маленькая!» Ратибор не ответил. Ему было холодно и одиноко, несмотря на близость любимой женщины, потому что за ее пережитыми страхом и болью прятались неуверенность и смятение, рожденные тревогой за судьбу Габриэля Грехова, и факт этот не подлежал сомнению. Что он означал для него лично, Ратибор анализировать не хотел, но тщательно скрывал от девушки свое настроение и мысли. Она же, занятая своими переживаниями, скорее всего, воспринимала его ровное поведение как нечто само собой разумеющееся, хотя и мало соответствующее обстановке. Линия метро Конунга вынесла их на Луну, в парк Геограда, откуда они перепрыгнули в Новосибирск. И первое, что поразило обоих, большие группы людей, молча вслушивающихся в речи ораторов, молодых и старых, мужчин и женщин, одинаковых в своем стремлении донести до слушателей свои мысли и переживания. Это были не только члены Всемирного координационного совета, психологи и социологи Академии наук, но и лидеры неформальных и общественных организаций, писатели, известные деятели искусств, актеры, художники и просто люди, почувствовавшие ответственность за жизнь на Земле, как за свою собственную. Видимо, слова Баренца и Грехова, прозвучавшие в передаче «Всемирного информвидения», не пропали даром. Зерна сомнения в правильности курса защиты до последнего патрона, посеянные в благодатную почву, взошли и уже давали плоды. Люди начали думать, взвешивать свои действия и чувства, и все меньше оставалось таких, кто на появление ока гостей отвечал пальбой или криком страха. По дороге к дому почти не разговаривали. Настя перестала дрожать и шла задумчиво рассеянная, опираясь на твердую руку Берестова. На широте Новосибирска стоял полдень. Солнечный и тихий. Воздух был напоен ароматами начала лета. Природа звала отдохнуть, и не хотелось думать ни о чем зловещем, и только лица попадавшихся на пути прохожих заставляли сердце биться в прежнем ритме заботы и тревоги. Ратибор не стал заходить к Анастасии, а она не стала его приглашать. Оба все понимали без слов. «Берегись, опер», — тихо сказала девушка на прощание. И, не отвечая на его поцелуй, еще не все закончено, и нет уверенности ни в чем, обещай мне выполнить одну просьбу. Ратибор посмотрел ей в глаза, пытаясь понять, чего она хочет. Сказал медленно, как Железовский. «Обещаю». «Найди Габриэля. Где хочешь, но найди. И передай». Она подумала. «Передай ему, что он ошибается. Он не изгой. Ты понял?» «Я понял». Губы едва двигались, и разжимать их приходилось силой. «Он не изгой. Прощай». Он повернулся, чтобы уйти, но Анастасия задержала его, положив руку на плечо, повернула лицом к себе. «Не делай далеко идущих выводов, опер. Может быть, Габриэль на самом деле дитя вечности, как он однажды выразился. Но это мы превратили его в хамозавра, которому не место среди людей. Он одинок 100 лет. Одинок как конструктор. А одиночество — худшее из мук не только для любого из нас, но и для него тоже».